Славик завопил от боли и, уже не помня себя, что есть силы, двинул кусачую девицу по темени. Зонтик треснул пополам и повис на погнутых спицах. Ошеломленная девица хлопнулась задом на пол и зажала голову руками. И тут же в прихожую влетел кучерявый Рома. «Что ты орешь?» — прорычал он. «Конечно, тут кто-то есть. Я тебе о чем толкую? Даже такая тупая башка, как у тебя...» Зонтика у Славика больше не было, и он понял, что если не придумает что-то в ту же секунду, ему не сдобровать. Он почти безотчетно прыгнул в ноги кучерявому. Тот споткнулся, больно прошелся по ребрам Славика и упал на полу порога. Славик вскочил и стрелой помчался в соседнюю комнату. Он думал только об одном — выбраться отсюда любой ценой. Не обращая ни на что внимания, он промчался через комнату и с разгона прыгнул в окно. Оно было заперто, но Славика это не смутило. С первого взгляда было видно, что рама трухлявая и держится на честном слове. Он вышиб ее плечом, вылетел наружу, перевернулся в воздухе и спиной приземлился в сиреневый куст, ничего себе не повредив и отделавшись несколькими царапинами на лице. Выбравшись из куста, он вспомнил про Гурова и Кричко и, что есть духу, припустил к машине. Глава 9. «Мы с тобой наверх», — распорядился Гуров. «Ты впереди, я прикрываю. А ты, Славик, беги под окно, и если увидишь шевеление, ори, что есть мочи. Вперед!» Кричко с сожалением погладил рукоятку пистолета в кобуре под мышкой, махнул рукой и вбежал в барак. Гуров быстро посмотрел направо-налево и последовал за ним. Поднявшись до половины лестницы, они прислушались. Теперь Гуров ругал себя на все корки за идею послать на разведку Славика. Только чудом все обошлось. Неизвестная банда не церемонилась и в выборе средств не затруднялась. С таким же успехом Славика могли без долгих разговоров пырнуть ножом. Ему просто повезло, а вместе с ним повезло и Гурову. Он подумал, что сегодня же порвет чистосердечное признание Славика и подарит ему эти клочки. Парень свои грехи уже сполна отработал. А тут еще любовь подвернулась. Можно надеяться, что теперь он обязательно возьмется за ум. Наверху вдруг послышались торопливые шаги. Определенно, это шла женщина на высоких каблуках. Ей вторили мужские шаги, тяжелые, торопливые. Гуров и Кричко быстро взбежали по лестнице до самого верха и встали по обе стороны двери. Девушка выскочила первой. Гуров был сильно удивлен, увидев на ней все ту же красную курточку. Это было очень по-женски. Надеть то, что надевать было нельзя ни в коем случае. Должно быть, этот предмет туалета особенно нравился Сумской, или приобрела она его совсем недавно и еще не успела как следует поносить. Так или иначе, но все сошлось. Эта зеленоглазая, рыжеватая девчушка по имени Людмила была одновременно и той самой загадочной Анастасией, за которой они 2 дня гонялись по всему Болеславлю. Но и в качестве Людмилы Сумской она тоже успела попортить им